Как выигрывать в викторине? Викторина — это такое времяпрепровождение, за которое вы платите, чтобы продемонстрировать свое полное невежество. Существует три варианта ответить на любой вопрос. Грустно покачать головой со словами «боюсь, я этого не помню», громко и уверенно сказать первое, что придет на ум, и изобразить небольшое удивление, когда окажется, что от правильного ответа вас отделяют миллионы световых лет. Обхватить голову руками, будь то от собственной глупости, вам самому стало плохо. Внимательно выбирайте имя для своей команды, которая будет участвовать в викторине. Если вы назоветесь интеллектуалы, то уже в первом туре с вами непременно разделаются олухи. В пылу битвы часто будет казаться, что вам достаются вопросы типа «какова химическая формула процесса фотосинтеза?» «А вашим соперникам вы приехали сюда на машине?» Всегда полезно проверить, кто платит за выпивку ведущего. Ведущие викторин подразделяются на два типа. Есть ведущие-любители, которые зачитывают вопросы и ответы прямо из книг. Так что очень легко запутаться. И в решающий момент они скажут вам, что второй человек, побывавший на Луне, это Мария Антуанетта. Если будете спорить, с вас снимут 15 очков за выражение несогласия. Другие, ведущие-профессионалы, тратят целую жизнь на составление собственной книги с вопросами. Каждый раз, когда ловят себя на словах «а я об этом не знал», они записывают полученную информацию, исходя из того, что если уж они этого не знали, то этого не знает никто. Когда вы не додумаетесь, что ответ на заданный вопрос звучит как линкор «Бисмарк», такие ведущие добавят, что у этого судна были 15-дюймовые пушки, таким тоном, как будто это тоже общеизвестный факт. Линейный корабль «Бисмарк» — один из самых мощных линкоров Германии во время Второй мировой войны. Когда смотришь викторину по телевизору, очень легко выкрикивать ответы, но гораздо сложнее делать это перед совсем незнакомыми людьми. Вот почему нередко выясняется, что вы понятия не имеете, кто сейчас у нас царствующий монарх. А если вы приняли немного алкоголя, то не только не будете знать ответа на этот вопрос, но и не поймете сам вопрос. У команды «Олухи», которые с вами разделаются, возможно, глупое название, но зато все ее члены будут потягивать коктейль из пива с лимонадом. Правильно ответить на вопрос викторины — чистейшее наслаждение в современной жизни. Все ваше естество начинает трепетать от радости, когда на середине вопроса вы осознаете, вы не только понимаете, о чем вас спрашивают, но и действительно знаете правильный и полный ответ. Если потом ведущий скажет, что вы ошиблись, вы испытаете самое болезненное унижение в современной жизни. Вот почему нельзя верить людям, которые говорят, что викторины в пабах — это воплощенное веселье. Люди, которые приходят туда повеселиться, вылетают в первом же раунде. К тому же статистика гласит, что 98% драк у пабов напрямую связаны с проводимыми там викторинами.